«Вы уверены, что они приедут?» — допытывался Артур, и Джон старался рассеивать его сомнения, молясь, чтобы Хиллари не подвела, хотя, — думал он, — учитывая ее ненависть к Паттерсону, может, и лучше, если она не приедет, неизвестно, как старик вынес бы такую конфронтацию. После ланча медсестры уложили Артура в постель и попросили Джона дать их подопечному отдохнуть до ужина. Артур был полон решимости вечером спуститься вниз и поужинать с гостями. В соответствии с планом, Джон после ужина должен был уехать. К тому времени женщины устроятся, познакомятся, а остальное будет зависеть от них и Артура. Александра осмотрела гостиную, оттуда перешла в столовую с длинным английским столом. «Похоже, что он проводил здесь много времени», — заметила она. «Тут все так любовно устроено». Джон ответил, что не знает, сколько времени проводил Артур в Коннектикуте, и не добавил, что Артур высказывал пожелание умереть здесь. «Хочешь подняться наверх?» «Спасибо». Александра улыбнулась Джону, пытаясь угадать, сколько ему лет. Он казался таким юным и в то же время очень зрелым. Он был серьезен и, тем не менее, весел. По сравнению с Анри, он выглядел как ребенок. Александра привыкла к властным манерам супруга, его приказному тону, энергии, инициативности, суровому выражению лица, широким плечам. Как ни странно, ей вдруг стало всего этого не хватать. В сравнении с ним другие мужчины казались слабыми и слишком молодыми, хотя могли быть и очень милыми. Она не могла избавиться от мысли, что ее ждет после возвращения во Францию. «Может, он вообще не пустит меня на порог?» — спрашивала себя она. «Придется переехать к маме или найти себе новое жилье, пока все еще очень неопределенно». Джон показал ей нагретую вечерним солнцем угловую комнату, где сияло белизной кружевное покрывало на кровати. Стояло уютное кресло-качалка, та же викторианская мебель, что и во всем доме, фаянсовый умывальник, чья-то заботливая рука поставила на столе вазу с цветами. В этой комнате Александра, сама не зная почему, вдруг почувствовала себя снова юной, словно она была девочкой, приехавшей в родной дом на каникулы. Со слезами благодарности на глазах она повернулась к Джону. «Здесь так удивительно», — попыталась объяснить она, но не находила слов. «Как будто ты очень молод и одновременно очень стар. Визит в прошлое, все это как-то сбивает меня с толку». «Я тебя понимаю». Джон оставил ее привести себя в порядок с дороги, и вскоре она спустилась вниз в бежевом льняном костюме и бежевых туфельках от Шанель. Свежий макияж и рыжие волосы все это оживляли. Александра выглядела элегантно и бодро. Услышав на лестнице голоса, она обернулась. Две медсестры помогали Артуру сойти. Он был сутул и тщедушен, стонал на каждом шагу, но, увидев ее, издал изумленный возглас, и из его глаз потекли слезы. Александра поднялась на пол пролета, чтобы с ним поздороваться. «Здравствуйте, мистер Паттерсон», — сказала она тихо и, нагнувшись, поцеловала его в щеку. «Спасибо, что вы меня сюда пригласили». Артур так дрожал от волнения, что не мог говорить. Он лишь взял ее руку и крепко из последних сил пожал, а потом позволил, чтобы она помогла с одной из медсестер проводить его вниз. Когда они усадили Артура в гостиной в удобное кресло, он, вглядываясь в Александру, наконец хрипло произнес: «Господи, ты так на нее похожа! Ты Александра или Меган?» Он помнил, что у Хиллари были черные, как смоль, волосы, унаследованные от отца. «Я Александра, сэр». Артур, слыша ее голос, снова расплакался. «У тебя даже тот же акцент. За все годы она не избавилась от французской интонации». Он покачал головой, ошеломленный сходством между Александрой и ее матерью. Александре странно было ощущать себя похожей на кого-то, кого она никогда не знала. «Она вам нравилась?» Об этом можно было поговорить в ожидании остальных. Снова появился Джон, предложил Александре рюмку вина, но она отказалась. Она хотела сосредоточиться на словах Артура Паттерсона и ждать сестер. С каждой минутой в ней нарастало напряжение и волнение.